Глава 5. Когда я разомкнула веки в следующий раз, демона рядом уже не было. Из груди вырвался вздох. Не то от радости, не то от досады. И скорее второе, чего уж там. Себе-то врать бесполезно. Чудно, но чувство вины по поводу ночи, проведенной с инкубом, я не испытывала даже близко. Скорее, это была злость. Нехорошая такая злость. Очень, очень нехорошая, клокочущая, кипучая, утробная. Моя женская суть навеки отравлена ядом демона. Как этот рогатокопытный сказал? Самое яркое событие в короткой жизни смертной? Увы, я была невинна до вчерашнего дня, но никогда не была глупой. Все знают, что женщину, познавшую страсть инкуба, никогда, никогда, шарх меня за ногу, никогда, чтоб его к Ихтиону вдышло, не утешат объятия обычного человека. И если сейчас этот прежний загадочный яд инкуба, о котором в приличном обществе говорить не принято, хотя говорят, говорят и еще как. Так вот, теперь мысль об этом самом яде вызывала отнюдь не панику, а весьма, непривычные ощущения в теле, которые сперва накатывали небольшими волнами, а затем становились все яростнее, все настойчивее, грубо и откровенно требуя продолжения праздника бесстыдства и разврата. А что было хуже всего, разум с убийственной безжалостностью напоминал. Это теперь навсегда. С этого треклятого утра мне придется грезить о повторении прошедшей ночи всю оставшуюся жизнь. Проклятый Риордан Хатар! Неожиданно даже для себя самой прорычала я. До сего дня мне бы в голову не пришло назвать владыку нашего королевства по имени. Чтоб тебе и крой по глаза зарасти, Ихтионову сыну. Этот бородатый павлин в золоте лишил меня не только чести, но и простого женского счастья, банальной надежды на счастливую семейную жизнь. При одной только мысли о том, что Джош прикоснется ко мне так, как касался ночью демон, замутило. Уф! Впрочем, грустно проговорила я вслух, Джоша самого, должно быть, мутит при мысли о прикосновении к своей без пяти минут жене. А уж когда станет известно, что ночь я провела не с владыкой даже, а с инкубом, предельщицы, я порывисто поднялась, усаживаясь. Сердце пропускало удар за ударом. Это распутное наваждение должно снизить свой градус, стоит мне убраться подальше отсюда. Ведь должно снизить, правда? Хоть немного. Если рассудить логически, ведь чем дальше я буду не только от самого демона, но и от места, где все это случилось, тем слабее станет магическая нить, отравившей меня привязки. Я взглянула на мозаичную, в золотых вензелях плитку пола, и со смаком выругалась снова. Все, в чем я вчера прибыла во дворец, включая не только ритуальное сарони, но и белье, и чулки с кокетливой кружевной подвязкой, предстало моему взору неряшливым ворохом обрывков, что лениво шевелил сквозняк. Даже туфельки никуда не годились. На одной был порван ремешок, а со второй сорвана пряжка в форме лотоса. А я, сказать по правде, совсем не помню, как инкуб умудрился лишить меня, помимо чести девичьей, еще и имущества. И тем не менее, результат очевиден. Теперь мне не в чем возвращаться домой. Высокие двери в виде арки, расписанной павлинами, бесшумно распахнулись. Пискнув, я натянула покрывало до самого подбородка и лишь затем вскинула взгляд на вошедших. На пороге застыли, склонившись в ритуальных поклонах со сведенными перед животами ладонями, три девушки, шевелящиеся, несмотря на затянутость в высокие строгие прически, волосы на склоненных головках, а также перламутровые щупальца, что выглядывали из-под расшитых розовыми журавлями китарсы, выдали в вошедших горгон. И пусть никого не обманывает их невысокий рост. Каждая из девушек по пояс, много по грудь взрослому человеку. В боевой трансформе горгоны становятся куда выше, не говоря уж о том, что в бою горгона превращается в оживший смертоносный вихрь со светящимися адским пламенем глазами, перепончатыми крыльями за спиной и ядовитыми змеями вместо волос. Поприветствовав меня на диво нежными мелодичными голосами, девушки распрямили спины. Их лица с широкими, ярко выраженными скулами и раскосыми глазами были очень милыми, почти детскими, но умело подведенных кармином губах змеились приветливые улыбки. «Как спалось, госпожа?» — спросила та, что стояла посередине и держала на вытянутых руках перед собой ворох чего-то пышно-алого. «Спасибо», — немного растерявшись, ответила я. «Неплохо. За мной, должно быть, прислал владыка. Я осеклась на полуслове. И правда, что я скажу владыке? И нужно ли вообще что-то говорить? А если да, то что? Представить повелителю что-то вроде отчета о выполнении высочайшего поручения? Хм, а на чем мне добираться домой? Сюда-то меня доставили на грифоне. Логично было бы предположить, что я обратно доберусь на нем же. Только вот будет ли на то воля владыки гонять столь ценное магическое сознание снова в хвост? Может, он отправит меня обратно на ладье? Ну, тогда дорога домой продлится куда дольше. Нет такой ладьи, которая обладала бы быстроходностью грифона. Мысль о путешествии по каналу Карла Великого мимо вереницы разноцветных островов и к тому же мгновенно сделала мир ярче. Девушки по бокам недоуменно переглянулись за спиной средней. «Нам поручено вымыть и накормить тебя, госпожа», — пропела елейным голосом средняя и улыбнулась так доброжелательно, словно всю жизнь только и мечтала помыть человечку из хвоста. И только я хотела сказать, что мне до зарезу нужно покинуть дворец, причем как можно скорее. Жалобно заурчавший живот напомнил, что держу пост на минуточку со вчерашнего, шарх, с позавчерашнего вечера. Идея подкрепиться на дорожку показалась не такой и плохой, даже удачной. А помыться так и вовсе сказочной. Вот только без посторонней помощи, о чем я и сообщила горгонам. Лица тех, что стояли по сторонам, вытянулись. Средняя, она явно была тут главной, контролировала себя лучше. «Прошу проследовать в термаль, госпожа. Чистое платье я положу пока здесь». Пока я с сомнением пялилась на ворох чего-то воздушного и вызывающе алого, средняя сделала знак двум другим, и те в мгновение ока подхватили обрывки с пола. Мне же указали на высокие резные двери, и я, закутавшись в хранящее запах инкуба покрывала и не замедлив проклясть по этому поводу нашего владыку еще разочек, прошлепала к ним босиком. Перед входом в термаль пришлось развернуться, выставив перед собой ладонь. Горгоны замерли, уставившись на меня в недоумении. «Спасибо за заботу, но я с детства привыкла мыться в одиночестве». Доброжелательность на лицах горгон переросла прямо-таки в высшее блаженство. Я же, прикрыв лоб ладонью, тихо застонала от раздражения, вызванного тем, что меня снова поняли превратно. «Мне не понадобится помощь». «Но нам приказано вымыть тебя». С железной логикой заявила главная горгона, и я закусила губу от досады. В конце концов, пусть я и провела ночь с инкубом, но раздеваться перед посторонними не стало для меня нормой. «Вам, кажется, приказано еще меня накормить?» Три синхронных, головка к головке поклона, будто девушками сверху руководил кто-то невидимый, как куклами на плавучей ярмарке. «Я голодная, как жрутус после гона», — доверительно сообщила я им. «Давайте-ка я быстро-быстро вымоюсь, а вы еще быстрее принесете что-то съедобное. Мне нужны силы для путешествия домой, в хвост. Дорога не близкая, сами понимаете». Я вымученно улыбнулась, искренне и с восхищением, недоумевая, как у горгон челюсти не затекают столько лыбиться-то. «Ты зря отказываешься, госпожа. Наши прикосновения целительны. Но ты права. Это твое дело. А что касается твоего отъезда, поручений не поступало». На этот раз ответила мне другая горгона. Перехватив взгляд старшей, она потупилась, пожав при этом плечами. Сцепив зубы, я вздернула покрывало, зажатое подмышками. «Не поступало, так поступит. Я же могу поговорить с владыкой после завтрака?» Вновь переглядывание и вновь исполненный самый доброжелательный, но все же отдающий высокомерием ответ старшей. «Владыки в настоящее время нет во дворце». «Вот те раз. Когда же он будет?» «Владыка не оставлял распоряжения о том, чтобы поставить вас в известность, госпожа». Я скрипнула зубами от злости. «Ладно, Будем решать проблемы по мере актуальности. Помывка, завтрак, скандал с владыкой. Но скандалу все же должна предшествовать смиренная просьба. Мало ли удастся уже сегодня домой попасть. Завтрак мне в помощь. То есть, конечно, да помогут мне в всем праведном намерении предельщицы. И вообще, вот поем и подобрею.